Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Начиная с 2008 года, 2 апреля, считается всемирным днем распространения информации об аутизме. И, конечно же, ну, просто в силу того, что это часть моей профессии, я не могу обойти эту тему. И важно, что во всем мире сегодня отмечается, в общем, стремительный рост количества детей, страдающих этим заболеванием. По последней статистике, сегодня в США расстройство аутистического спектра, так это называется, мягко выявлены у одного из 88 восьмилетних школьников, то есть один больной на каждые 88 человек. Но в отличие от нас, во всяком случае, в отличие от современной России, в Европе, в Америке аутизм является одной из важнейших тем научных исследований, и на диагностику, терапию, реабилитацию детей, страдающих этим заболеванием, тратятся огромные средства. Более того, и в средствах массовой информации информация об аутизме появляется тоже регулярно. Считается, и тоже по современной статистике, что приблизительно 25% сегодня детей, больных аутизмом, абсолютно нормально интегрируются в общество в Европе и в Америке. Они учатся в обычных общеобразовательных школах и успешно работают. Всего этого, к сожалению, нельзя сказать о России, поскольку среднестатистический россиянин, может быть, и помнит главного героя фильма «Человек дождя», фильм Барри Левинсона, которому, кстати говоря, сегодня исполнилось ровно 70 лет. У него сегодня юбилей. Вряд ли, конечно, он что-нибудь знает о существовании Радио России, но, тем не менее, я думаю, мы все с удовольствием его поздравляем с этим юбилеем. Там, если вы помните, Дастин Хоффман играл героя, взрослого человека, страдающего аутизмом. И о существовании у себя брата с этим заболеванием узнает главный герой фильма. Ну, пожалуй, вот это все, что мы знаем об аутизме. В стране сегодня не существует каких-то официальных статистических данных. И, в общем, самое печальное, и то, что заставляет меня говорить об аутизме, наверное, то, что сегодня родители ребенка практически системой здравоохранения оставлены один на один с этой проблемой, даже не будем называть ее болезнью, оставлены один на один по той простой причине, что фактически к болезни этой относится как к хроническому психическому заболеванию, и тут вокруг этого диагноза творится одна сплошная безнадежность. Ну вот, например, у нас на сайте в интернете, а я забыл сказать, что мы работаем сегодня по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется. И если у кого-то из вас или из тех, кто слушает нас сейчас, есть родственники, больные аутизмом, дети, есть какой-то жизненный опыт, связанный с этим диагнозом, с этой проблемой и нашей медициной, то мы, конечно, сегодня будем рады услышать вас здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514 и на сайте нашей программы в сети интернет. Сайт этот находится по адресу www.serebnity.ru, и пишется это в одно слово латинскими буквами, начиная с S как доллар. Ну, впрочем, сайт можно найти в любом поисковике интернета, просто набрав словосочетание «серебряные нити» по-русски. Так вот, на сайте пользователь, который представляется как Дема, пишет вот что. когда, цитирую, когда родившемуся в другой стране внуку моей подруги был поставлен такой диагноз, родители его отца и матери настояли, чтобы все переехали в Россию к дедушкам и бабушкам. Однако здесь этому ребенку место было одно – в психушке. Сейчас молодая семья ради ребенка уже который год живет в Австралии, где для таких детей постоянно действует специальная программа. А на какие ухищрения вынуждены идти родители здесь, в России, да и не только здесь, чтобы ребенок рос среди сверстников и не оказался с ярлыком «психбольной», и с какими трудностями они сталкиваются, зачастую оставаясь один на один со своей проблемой, одному Богу известно. Ну, конец цитаты, и вот это, наверное, самое главное. Самое главное – это загадочным образом существующее в этой стране равнодушие и людей, и специалистов, и государства, само собой, по отношению вот к той самой слезинке одного ребенка или слезинке одной семьи, о которой, как мы с вами прекрасно помним, со школы писал Достоевский. И детский аутизм, ну, это как раз вот один из тех самых случаев, в которых проявляется одна удивительно странная вещь. Очень важная. Может быть, самое важное, потому что сегодня, в общем, немного лучше с проблемой аутизма, чем, ну, скажем, в 2004 году, когда я делал предыдущую передачу на эту тему здесь, в эфире программы «Серебряные нити». Немного лучше, потому что есть информационные ресурсы в интернете, есть клубы родителей, пытаются создаваться какие-то фонды, но, тем не менее, все равно родитель один, наедине со своим компьютером, наедине со своими собственными, в том числе и финансовыми возможностями. И за всем этим стоит, на мой взгляд, какая-то наша тотальная неспособность прислушиваться к человеку, который думает или чувствует не так, как мы. Этого человека мы как-то очень поспешно объявляем психически больным, и сами, не только наши социальные структуры, пытаемся вытеснить каким-то образом из своего общества. Эта проблема, в действительности, как и все проблемы психиатрии, она как лакмусовая бумажка. Не столько состояние даже государства, сколько состояние коллективной души, которая считает, что все должны думать только так, как думаю я, иначе все они, в общем, сумасшедшие. А так как психиатры тоже являются представителями вот этой самой коллективной души, то это ощущение или настроение, к сожалению, захватывает и нас. Ну, всегда очень трудно придумать, что же делать с музыкальными паузами во время обсуждения таких тем. Ну, по крайней мере, сегодня у нас будет петь, если и не аутичная, то, по крайней мере, очень одинокая певица, которая вечно, уже много лет, между прочим, пытается петь о непонимании. Oh, Ну что ж, наверное, надо сказать что-то самое главное. Прежде всего то, что сегодня во всем мире детский аутизм считается неврологическим заболеванием, то есть заболеванием, которое развивается вследствие нарушения развития клеток головного мозга. И главная его проблема, ядерный симптом, это всесторонний дефицит способов социального взаимодействия. Как правило, такие дети в первую очередь, для меня в первую очередь, как для клинициста, не обладают некоторым чувством эмпатии. То есть они абсолютно не способны воспринимать целостно другого человека или партнера по общению. На самом деле, как правило, родители замечают это в возрасте до года, но главный набор синдромов аутизма, затруднение общения, затруднение речи, ограниченные чрезвычайно игровые интересы ребенка и склонность к повторным действиям, одним и тем же, да, которые непрерывно повторяются по кругу, там какой-нибудь игрой, перестановку кубиков, проявляются в возрасте до 3 лет. Поэтому это и детский аутизм. Но вот что интересно, наверное, примерно это, если мы говорим только о центральных симптомах этого расстройства. Я продолжу этот разговор, просто хочу сказать несколько таких основных вещей, которые не могу не сказать. В общем, считается, что заболевание это связано с генами, ну, как бы обычно именно так и говорят, связано с генами, то есть генетическим его не называют, поскольку такая ясная наследственность не определена. Вообще считается, что есть целый спектр разных поражений нервной ткани, которые приводят к сходному затруднению общения и игрового поведения у детей. И поэтому вот какого-то такого окончательного механизма у болезни до сих пор не выяснено. Считается, что это, в общем, набор проявлений различных органических или неврологических причин, которые приводят вот к такой вот симптоматике. И поэтому в первую очередь главной помощью таким детям оказывается, является и должна являться, с одной стороны, помощь неврологическая, то есть помощь, способствующая развитию клеток головного мозга, а с другой стороны, так называемая широко поведенческая терапия, которая как бы является главным направлением помощи при аутизме. Именно работа поведенческих терапевтов, которые, ну, разрабатывают специальные активные методы воспитания, игр и взаимодействия таких детей с родителями, они, собственно говоря, и возвращают этих людей в жизнь, в социум. И действительно, очень многие такие люди становятся талантливыми математиками, программистами, музыкантами, Если, конечно, повезет, потому что когда не везет, а в нашей стране это бывает очень часто, то они попадают в классическую нашу психиатрию, которую считают по, я даже не знаю, по-моему, последние работы такого рода, относившие аутизм к проявлениям ранней детской шизофрении, они закончились, эти работы, лет 40 тому назад. Но, тем не менее, по-прежнему коллеги, детские врачи почему-то считают их проявлениями шизофрении, хотя, еще раз подчеркиваю, мировая практика, отечественная практика как бы давным-давно показала и доказала, что это не так. Очень интересно, что попробую потом объяснить, почему, что у наших взрослых подростков вот со времен фильма «Человек дождя» все больше и больше развивается мода на аутизм. Вообще, как бы говорить такие модные психиатрические и слова, как «у меня очень много симптомов аутистического регистра», или вот «у меня синдром Каннера», это такая очень распространенная вещь. Она почему-то все больше и больше входит в моду. Почему? Ну, наверное, поговорим чуть позже. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Алло. Алло. Тверская губерния. Добрый вечер. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Я вас очень плохо слушаю. Ну, попробуем так. Вы затронули тему больного мальчика, родители которого должны жить в Австралии для того, чтобы он просто вырос, ну, может быть, нормальным. Я правильно понял? Ну, да, я прочел такое сообщение. А дальше вы упомянули причины, по которым они должны были ехать в Австралию. Это абсолютное непонимание проблем этого ребенка, который здесь на самом деле никому не нужен, и прежде всего не нужен государству. Ну, вы понимаете, какая штука? Ну, я с вами согласен, но... Ну, дело заключается в том, что, понимаете, в чем дело? Я все-таки довольно, ну, не очень старый, 67 лет, но кое-что я видел в этой жизни. Я коренной москвич. Уехал из этого бедлама в деревню, глухую абсолютно, Тверской области. Считаю, что мне здесь лучше, потому что, ну, в сумасшедшем доме жить вообще нельзя. Это я убежден в этом. Так по поводу этого мальчика. Я бы вот, как вам сказать, государство либо заинтересовано в своих людях, любых, абсолютно, хороших, плохих, нормальных, ненормальных, каких угодно, либо не заинтересовано. Наше государство, он не заинтересовано ни в ком. Кроме себя, кроме своей нефти, кроме своих миллиардов. Поэтому вот то, что вы говорите, это дивные вещи, это чудесные вещи. Но они ничего не меняют, кроме сознания тех людей, которые слушают. Дай Бог, чтобы их было больше. Собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо, Юрий Николаевич. Вообще, вот мне, может быть, мне кажется, но Юрий Николаевич, он же не один, который уехал в глухую деревню, в Тверскую губернию. И встает вопрос... тоже все-таки болеет аутизмом. Те люди, которые не слышат и не хотят слышать и понимать эту проблему, или те, кого они считают больными. Ведь, вы знаете, вот я стал говорить о моде на диагноз аутизм или синдром Каннера у молодых людей и подростков нашего времени, а ведь в действительности, в сущности, это такая форма бегства от жизни. Этакая эмиграция в Тверскую губернию посреди города, института. Ну, как бы желание такое сохранить за собой право на какое хочешь мышление, сославшись на болезнь. Вот пишет мне редактор из студии. До некоторой степени мы вдруг оказались с вами в обществе, в котором стыдно быть нормальным. Но самое интересное, что Юрий Николаевич, я не знаю, прав или не прав, для меня есть сомнения только в одном. Я по-прежнему думаю, что государство — это мы. И если дела в государстве обстоят вот так, как говорит Юрий Николаевич, то мы допускаем это. И если врачи-психиатры, ну, скажем, не заинтересованы в том, чтобы на протяжении последних 40-50 лет, я имею в виду всех психиатров, и кафедры, и детские психбольницы, не заинтересованы в том, чтобы учиться отличать симптомы детского аутизма от симптомов шизофрении, то в строгом смысле этого слова это означает только одно, что мы вообще не очень готовы принимать людей, которые думают иначе, чем мы. Ну, как бы большинство. Вот для того, чтобы, наверное, ну, я так думаю, для того, чтобы сбежать от людей, которые его не понимают, и которых не понимает он, Юрий Николаевич, и, простите, я в кавычках, конечно, это беру, и эмигрировал в Тверскую губернию. Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Алло, есть Ольга Григорьевна из Москвы у нас? Нету Ольги Григорьевны? Есть. Слушаю вас, Ольга Григорьевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Дело в том, что мой мальчик попал в только что открывшееся тогда отделение... 84-й год. ВЦПЗ. Заведовала Вера Михайловна Башина. И там как раз собрались аутисты и дети, и шизофреники. И мой туда попал случайно, в общем-то. Вот. И там пытались лечить нейролептиками, ничего хорошего из этого не получалось. И не могло получиться, потому что даже уже к 74-му году... 84-й. Даже, ну, я уж не говорю про 84-й. Мировая психиатрия, за исключением... Представляете, вот для меня это всегда... Пусть простят меня коллеги, но меня всегда это... Вот это очень характерно для нашей страны. Понимаете, какая штука? Три научных института, три, и три клиники... которые называются, вы только вдумайтесь, Центром психического здоровья. В общем, все эти годы занимаются только шизофренией и лечат только нейролептиками. Собственно, никаких других работ из этих титанов нашей клинической мысли никогда и не вышло. А вот в действительности, ну, я сказал, что основа лечения, вот та самая, которая возвращает этих людей в науку, в искусство, в метапрограммирование, поведенческая терапия, специалистов по ней не хватает даже в Америке. Поскольку, ну, это, в общем, тяжелый самоотверженный труд, и там не может быть равнодушных людей, и там не может быть среди людей, которые занимаются воспитанием детей с аутизмом, не может быть людей, которые не вкладывают душу. Но их не хватает везде и всюду. В общем, можно считать, что у нас их нет. Я где-то недавно в статье в интернете прочел, что... Нет, у нас тоже существуют дети, больные аутизмом, родители которых, ну, каким-то там чудом вот прошли по краю, не получили лечение нейролептиками, нашли людей, которые, даже если не были специалистами по поведенческой терапии больных аутизмом, они все равно пытались что-то делать и учить родителей поступать адекватно, и как бы эти дети тоже социализировались, такие примеры есть и у нас, но если учесть, что у нас просто не существует статистики, потому что до сих пор, несмотря на то, что это Я даже не знаю, с чем это сравнить. Это, знаете, некая сплетня, пущенная по телефону, которая так и гуляет в отечественной науке 40 лет о том, что аутизм – это вариант детской шизофрении. Вот это ведь, это не так, наверное, когда я говорю, что вот сегодня мы отмечаем, или мы, как мы обязаны, как члены международных ассоциаций, проводить день информации о детском аутизме. Вот это самое главное, что я хочу объяснить родителям, которые вдруг остаются в одиночку, и добрые доктора вдруг назначают лекарства, от которых их дети совсем перестают шевелить языком и как-то контактировать с родителями и с врачами, а им говорят: видите, какая тяжелая шизофрения. Я хочу сказать, что аутизм и шизофрения, если вообще вторая болезнь в принципе существует, сегодня не о ней, как бы вещи абсолютно разные. И как бы даже лекарственный спектр должен быть совершенно другой, он скорее неврологический. Но беда-то страшная заключается в том, что когда у нас человек, который начинает подозревать, что с ребенком, ну, что-то не так, ему трудно говорить, он играет монотонные игры, он каким-то непонятным образом, невозможно понять какую-то причинно-следственную связь его капризов. Конечно, большинство родителей идет в поликлинику детскую к невропатологам и педиатрам. А те, ну, вообще глобально ничего не знают про то, что есть такой вообще вот детский аутизм. И немедленно отсылают к психиатру, который считает, что аутизм – это проявление шизофрении. Только если повезет, только если человек о чем-то задумается, что-то такое сам найдет в интернете, какие-то родительские группы, они существуют, какие-то фонды, какие-то книги, потому что все на самом деле есть, но все надо искать. Я, может быть, успею, по крайней мере, сказать, какие книги я считаю в этом случае, ну, те, что я знаю, чрезвычайно полезными для родителей, которые вот что-то такое подозревают и мечутся между специалистами и никак не могут найти выхода. Короткая музыкальная пауза, иначе не успею. Your name and state your business. I am brave, you can. Серебряные нити. Ну что ж, о невеселой проблеме детского аутизма мы сегодня информируем наших слушателей. Здравствуйте, Евгения Михайловна. Алло. Есть? Евгения Михайловна. А Ирина из Москвы? Алло. Что-то не слышу я никого, господа режиссеры, на связи. Проверьте, там, может быть, остались... люди на линии. Что еще, наверное, очень важно, на какие исследования стоит обращать внимание? Вот, во-первых, очень характерно для сегодняшней нашей психиатрии и медицины то, что у нас практически не ведется никаких работ по исследованию биомаркеров. Биомаркер – это, ну, собственно говоря, анализ, да, как у нас говорят, анализ крови, который позволяет однозначно или с большой долей вероятности говорить о том, что это именно аутизм, а не какое-либо другое заболевание. Кстати говоря, во всем мире существует целая система биомаркеров, например, шизофрении. Существуют биомаркеры алкоголизма, которые позволяют, ну, с той или иной степенью вероятности отличать алкоголика от неалкоголика. Интересно и очень симптоматично для отечественной науки то, что мы практически нигде, ни при одном диагнозе, биомаркерами не пользуемся. Точно так же, как мы не пользуемся так называемыми скрининговыми методами. Скрининговый метод – это, собственно говоря, подробная анкета, да, которую заполняют, когда может сам больной, когда в случае детского аутизма заполняют родители, и просто процент ответов определенного рода на эту анкету по международным исследованиям считается, как бы, ну, подтверждает диагноз аутизм. Но, к сожалению, и этими методиками у нас практически не пользуются, предпочитают определять все на глазок. Ну, возможно, потому что просто это дает гораздо больше власти моим коллегам, да, ну, не только моим коллегам, но и полиции, скажем, тоже, да, потому что, в общем, одно дело, когда ты можешь называть человека, ну, например, аутистом или алкоголиком голословно, а другое дело, когда ты можешь подтвердить или опровергнуть этот диагноз химически. Сейчас сразу несколько стран предлагает очень корректные методики биомаркеров, вводят их в свою практику, в том числе США, Швейцария, Италия, вот только из последних самых сообщений считают очень хорошие результаты по этим маркерам, потому что, ну, они сразу позволяют, да, говорить о том, что ребенка нужно отправлять в соответствующую реабилитационную программу или в соответствующие группы. Еще раз, Ольга Григорьевна, вы здесь? Да-да, здравствуйте еще раз. Да, здравствуйте. Кроме моего мальчика, в нашем обществе детей-инвалидов был Миша, аутист. Он на 10 лет моложе моего парня. Его никогда не лечили нейролептиками. Мама устроилась где-то работать в лабораторию Татьяны Ивановны Морозовой, которая занималась этой проблемой, еще у Клары Самойловны Лебединской. Да-да. Вот. И мальчик прекрасно учился по математике, на 2 года опережая сверстников. У него был прекрасный почерк. Мама спокойно могла даже на полставки где-то работать. Вот. И она ходила в общество аутистов. Они каждое лето снимали где-то дом отдыха в Велигоре под Тулой. И там эти дети, катаясь на лошадях и общаясь друг с другом, адаптировались более-менее. Но это очень дорого стоило. Вот. Вообще... Но мама никогда не лечила его нейролептиками, в отличие от меня. И потом школу ведь открыли где-то в ВДНХ. Ну, это мамочка мне говорила, говорит, они как с ума сошли. На одного учителя положено 1-2 ученика. Но наше образование нагрузило учителей, по-моему, 10 такими учениками. Это бессмысленно. Потому что я вот своего обучала на дому 11 лет. Один на один только с ним по всем предметам я тащила. Мой кончил 11 классов. А как там школа, я не знаю, там, в общем-то, не знаю. Спасибо большое. Закрыли ее. Спасибо большое, Ольга Григорьевна. Ну, судя по тому, что мне не удалось найти упоминание об этой школе, скорее всего, именно так оно и произошло. Просто проблема в том, что ведь действительно всегда вечно одна и та же проблема. Воспитатели, как хотите называйте специалистов по поведенческой терапии, педагоги, воспитатели, специалисты по реабилитации, независимо от этого, они имеют возможность работать с очень малым количеством детей. А в общем, зарплату они должны получать как бы, ну, хотя бы для того, чтобы им можно было за квартиру заплатить. А так как, конечно же, у нас они этих зарплат не получают, родители далеко не все могут оплачивать такого рода вещи, то все это в итоге благополучно закрывается, и все время переваливается на родителей. Ну, чего я еще могу рассказать? Может быть, уже совсем коротко. Вообще, вот очень интересные сведения поступили из той же Америки, из Йельского университета, про медитативные игры, так называются. Ну, те самые наши вот упражнения воображения, которые есть в тренингах, которые проводятся и в младших классах колледжей, и в дошкольных образовательных учреждениях. Считается, что умение концентрироваться на собственных фантазиях, такие микромедитации, помогают и адаптировать больных аутизмом детей к классам обычной школы, и в общем-то являются профилактикой и способом лечения самого аутизма. Кроме того, ну вот интересно, потому что французские ученые, например, стали активно лечить не нейролептиками аутизм, а окситоцином. Ну, интересные, обнадеживающие сведения. Окситоцин иногда называют гормоном доверия. Он вырабатывается гипоталамусом, там имеет отношение к родовой деятельности. Но суть не в этом. Суть в том, что вот они просто назально брызгали окситоцин. Это абсолютно безвредно, никак не влияет на слизистую. И вроде бы отмечали существенное улучшение отношения детей с аутизмом с родителями и их повышение их способности общаться со сверстниками. Смогли повысить их способность к общению со сверстниками. Так что, в общем, чего я могу успеть еще сказать? Наверное, я могу еще успеть сказать только то, что, дорогие родители, пожалуйста, не бросайте надежды. На самом деле, есть люди, которые занимаются этой проблемой. Есть школы для родителей, есть попытки частных университетов, психоаналитических обществ разрабатывать программы и учить родителей общаться с детьми, страдающими аутизмом. Это вовсе не безнадежное состояние. Это состояние, как писала одна из авторов, одна из американских известных женщин, страдавших аутизмом, это состояние пришельца с Марса, который вдруг внезапно оказался на Земле. Ему просто надо как-то очень хорошо все научиться объяснять. Пожалуйста, ищите информацию, пожалуйста, не сдавайтесь, пожалуйста, не считайте, что ваши дети больны неизлечимым психическим заболеванием. Я думаю, что так или иначе, общество все равно будет вынуждено повернуться лицом к детям, страдающим аутизмом. И, наверное, ну, какие-то наши общие крики и обсуждения этой темы рано или поздно приведут к тому, что законы, между прочим, приняты. А бесплатный, у нас приняты законы о бесплатной реабилитационной помощи больным аутизмом. Когда-нибудь спустя, ну пусть 25 лет после того, как они приняты, они все равно же должны начать работать. Впрочем, как и многие другие наши законы. Вообще жизнь показывает, что главное, чтобы мы не оставались равнодушными. Это все, что я хочу сказать сегодня. А тему равнодушия нам все равно продолжать и продолжать. Если вы помните, в среду, 11 апреля, тоже с опозданием, как всегда, мы с вами будем говорить о Андрее Тарковском, которому исполнилось 80 лет позавчера, и о фильме «Ностальгия», о нашей всеобщей ностальгии по каким-то нормальным человеческим чувствам, чему в сущности посвящена и эта сегодняшняя передача. Спокойной ночи.